вторник. Ответ на это письмо я, стало быть, получу только дней через 10-14. Против прежнего это сущая заброшенность, верно? Примечание. Милена была в Санкт-Гильгене. Ведь как раз сейчас мне хочется сказать тебе кое-что неизъяснимое, неописуемое. Не за тем, чтобы исправить что-то дурно сделанное в Гмюнде, не за тем, чтобы спасти нечто утонувшее, а чтобы хорошенько объяснить тебе, как обстоит со мной, чтобы ты не страшилась меня, как, несмотря ни на что, иной раз случается с людьми. Иногда мне кажется, будто на мне висят свинцовые гири, такие тяжелые, что я вот-вот кану в морскую пучину. А тот, кому вздумается схватить меня и тем паче спасать, оставит эти старания не от слабости, даже не от безнадежности, а просто от досады. Ну, это, конечно, сказано не тебе, а слабому отблеску тебя, какой еще способна различить усталое, опустошенное, не несчастное и не взволнованное, такому состоянию был бы едва ли не рад, голова. Итак, вчера я был у Ермилы. Поскольку для тебя это было очень важно, я не стал откладывать. Да и сказать по правде, мысль о том, что теперь мне так или иначе придется поговорить с Ермилой, тревожила меня. Потому я и предпочел сделать это сразу. Несмотря на небритость, ее уже просто гусиной кожей не назовешь. Впрочем, успешности моего предприятия она едва ли могла повредить. Примерно в половине седьмого я был наверху, звонок не работал, на стук никто не отзывался, из почтового ящика выглядывали нарудни листы. Дома явно никого не было. Примечание. Ежедневная газета. Пока я там топтался, со двора вошли две женщины. Одна была Ермила, другая, наверное, ее мать. Ермилу я узнал тотчас, хотя она мало похожа на фотографию, а на тебя и подавно. Мы сразу вышли на улицу и минут 10 ходили взад-вперед позади бывшего кадетского корпуса. Самое удивительное для меня, что, вопреки твоим предсказаниям, она была очень разговорчива. Правда, именно эти 10 минут. Она говорила почти непрерывно. Это очень напомнило мне многословие ее письма, которое ты мне как-то присылала. Многословие, в котором есть некая самостоятельность, независимая от говорящей. На сей раз это было еще заметнее, потому что речь шла не о таких конкретных подробностях, как тогда в письме. Немного объясняет ее оживленность то, что она, по ее словам, уже несколько дней чрезвычайно взбудоражена из-за той истории. Телеграфировала Хаасу по поводу Верфеля. Ответа пока нет. Тебе послала телеграмму и спешное письмо. А те письма по твоей просьбе сразу сожгла. И, не зная более, чем бы тебя поскорее успокоить, уже после обеда подумывала пойти ко мне, чтобы, по крайней мере, поговорить с человеком, которому тоже об этом известно. Примечание, видимо, имеется в виду упомянутая выше афера с письмами. Она, видишь ли, полагала, что знает, где я живу. Дело вот в чем. Однажды осенью мы с Отлой и маленькой Руженкой, той, которая в поле Шонборн, напророчила мне близкий конец. Решили покататься на лодке и у Рудольфинума встретили Хааса с какой-то женщиной, на которую я тогда вообще не обратил внимания. Это и была Ермила. Хаас назвал ей мое имя, и Ермила заметила, что несколько лет назад в общедоступной школе плавания разговаривала иногда с моей сестрой и запомнила ее как еврейскую достопримечательность, поскольку в ту пору общедоступная школа плавания была сугубо христианской. Жили мы тогда как раз напротив этой школы, и Отла показала ей нашу квартиру. В общем, такая вот долгая история. Стало быть, поэтому она искренне рада моему приходу, поэтому так оживлена. Кстати, ее очень огорчают эти осложнения, которые, безусловно, безусловно кончились. И как она чуть ли не пылко заверила, безусловно, безусловно не будут иметь никаких последствий. Мое честолюбие, впрочем, осталось неудовлетворенным. Я, надо признать, не вполне понимая важность этого, но я ведь жил целиком в данном мне поручении. Сам намеревался сжечь эти письма и собственноручно развеять пепел над Бельведером. О себе она говорила мало. Мол, сидит все время дома. Ее лицо подтверждает это, ни с кем не разговаривает, а ходит разве что в книжный магазин взглянуть на книги либо на почту, отослать письмо. В остальном она говорила только о тебе. Или это я говорила тебе, задним числом трудно разобраться. Когда я упомянул, как велика была твоя радость, когда после одного из берлинских писем ты обнаружила для Ермилы возможность погостить у тебя, она сказала, что уже толком не понимает, как это вообще можно радоваться, а тем более радоваться ей. Прозвучало это убедительно и просто. Я сказал, что былые времена все-таки нельзя просто стереть, и что там всегда есть возможности, способные ожить. Она сказала, да, если б мы были все вместе, так, наверное, могло бы случиться, и в последнее время она, как-никак, очень тебе радовалась, и ей казалось совершенно естественным и необходимым, чтобы ты, она несколько раз указала на землю перед собой, и вообще... Руки у нее были все время в движении, была здесь, здесь, здесь. У ее дома мы быстро попрощались. Но прежде она еще немного рассердила меня обстоятельным рассказом об очень красивой твоей фотографии, которую хотела мне показать. В конце концов выяснилось, что она держала эту фотографию в руках перед поездкой в Берлин, когда жгла бумаги и письма. И как раз сегодня после обеда опять искала ее, но тщетно. Потом я телеграфировал тебе, несколько преувеличивая, что задание выполнено. Но мог ли я сделать больше? И довольна ли ты мною? Бессмысленно просить, если письмо дойдет до тебя лишь через 2 недели. Но, может быть, это и не просьба, а всего лишь небольшой довесок к бессмысленности просьбы. Пожалуйста, не позволяй себе, насколько это вообще возможно в нашем расшатанном мире, где уж если тебя отрывают, так отрывают навек, и ничем тут не поможешь. Не позволяй себе страшиться меня, даже если я тебя однажды, или 1000 раз, или вот в этот момент, а может быть он длится постоянно, этот момент, разочарую. Примечание. Кафка встречался с Миленой в Гмюнде, пограничная станция на пути между Прагой и Веной. И вскоре после этого Милена уехала в санаторий Санкт-Гильген. В общем, никакая это не просьба, и адресована она вовсе не тебе, и сам я не знаю, кому она адресована. Это просто сдавленный вздох сдавленной груди. Среда. Твое утреннее письмо от понедельника. С того утра понедельника, или точнее с обеда, когда благотворность поездки, что ни говори, любая поездка уже сама по себе отдых, тебя как бы берут за воротник и хорошенько встряхивают, уже несколько улетучилось. С тех пор я непрерывно пою тебе одну единственную песню. Она непрерывно разная и все-таки одна и та же. Богатая, как сон без сновидений, нудная и утомительная. Порой я сам под нее засыпаю. Радуйся, что ты ее не слышишь. Радуйся, что ты так надолго избавлена от моих писем. Ах, знания людей! Какие у меня могут быть возражения против того, что ты в самом деле прекрасно чистишь сапоги? Чисти на здоровье, а потом поставь их в угол и забудь об этом. Вот только то, что ты мысленно чистишь их целый день, мучит меня иногда и не делает сапоги чистыми. Четверг. Я хотел снова и снова слышать другую фразу, а именно «ты мой». И почему именно ее? Она ведь означает даже не любовь, скорее близость и ночь. Да, ложь была велика, и я в ней соучаствовал, но что еще хуже, в глубине души, наедине с собой, считал ее невинностью. К сожалению, ты постоянно даешь мне поручения, которые к моему приходу всегда сами собой улажены. Раз ты так мало мне доверяешь и просто хочешь внушить мне малую талику уверенности в себе, то очень уж это заметно. Какое отношение Ермилина телеграмма, отправленная еще до нашей встречи, имеет ко мне, а тем паче к ревности, я не понимаю. Мое появление как будто бы ее обрадовало из-за тебя. Но еще больше она обрадовалась моему уходу, из-за меня, или точнее, из-за нее самой. По поводу простуды ты могла бы написать еще хоть несколько слов. Где ты простыла, в Гмюнде или по дороге домой из кофейни? Здесь, между прочим, пока что настоящее лето. В воскресенье дождь шел опять только в Южной Богемии. Я был горд, что по моему вымокшему платью весь свет мог определить, что я приехал со стороны Гмюнда. Пятница. Когда читаешь вблизи, Те жалкие условия, в каких ты теперь живешь, совершенно непонятны. Нужно отодвинуться подальше. Но и тогда это довольно-таки трудно. Когти ты истолковала превратно, и это опять же непонятно. Все, что ты говоришь о Гмюнде, верно, причем в самом широком смысле. Я помню, например, как ты спросила меня, не изменял ли я тебе в Праге. Спросила наполовину в шутку, наполовину всерьез, наполовину безразлично. Опять три половины, именно потому, что это невозможно. У тебя же были мои письма, и такой вопрос. Был ли он возможен? Но этого мало. Я сделал все еще более невозможным. Я сказал «нет», я был верен тебе. Как получается, что люди так говорят? В тот день мы разговаривали друг с другом и слушали друг друга часто и долго, как чужие. Вчера под вечер ко мне заходила Ермила. Не знаю, откуда у нее мой нынешний адрес. Меня дома не было. Она оставила письмо для тебя и карандашную записку, в которой просила переслать это письмо тебе. У нее есть твой загородный адрес, но она считает, что так будет надежнее. Понедельник. Ну вот, ждать пришлось все же не так долго. Два письма из Зальцбурга я получил. Пусть в Гильгене будет хорошо, ведь осень уже, что ни говори. Мне и плохо, и хорошо, смотря с какой стороны глядеть. Надеюсь, здоровье и осенью еще некоторое время продержится. А Гмюнды мы так или иначе непременно будем писать или говорить. Это часть плохого самочувствия. Письмо Ермилы я прилагаю. На ее визит я ответил по пневматической почте. Конечно же, я с большим удовольствием переправлю письмо. Но только если в нем нет ничего срочного. Ведь твой адрес я рассчитывал получить не раньше, чем через неделю. Она не ответила. Справа на полях, если можно, пожалуйста, опиши свое жилье. Четверг. Сперва я прочитал карандашное письмо, а в том, что от понедельника, только бегло просмотрел подчеркнутое место, но все-таки почел за благо отложить его. Как я пуглив, и как плохо, что нельзя всем существом броситься внутрь каждого слова, чтобы, если на это слово нападут, всем существом обороняться или всем существом погибнуть. Хотя и тут есть не только смерть, но и болезни. Еще прежде, чем я дочитал письмо, ты в конце пишешь что-то подобное. Мне вдруг подумалось, нельзя ли тебе остаться там немного дольше, пока осень позволяет. Это возможно? Из Зальцбурга письма приходили быстро, из Гильгена они идут медленнее. Но я получаю известия и из других источников. В газете «Заметки Польгара» речь идет об озере, безмерно печально смущает душу, потому что еще и весело. Но этого немного, но там есть и сообщение из Зальцбурга о фестивале, о переменчивой погоде. Это тоже не весело, ты все-таки уехала слишком поздно. Кроме того, Макс иногда по моей просьбе рассказывает о Вольфганге и о Гильгене. В детстве он был там очень счастлив. В давние времена было, наверное, гораздо лучше. Но все это очень немного. Если бы не трибуна, это возможность каждый день находить что-то твое и в самом деле находить то одно, то другое. Тебе неприятно, что я об этом говорю? Но я читаю с таким удовольствием. И кому же говорить об этом, как не мне, лучшему твоему читателю? Еще до того, как ты сказала, что порой пишешь, думая обо мне, я чувствовал, что это связано со мной, в том смысле, что прижимал газету к себе, а теперь, когда ты прямо сказала об этом, я, пожалуй, еще больше робею. И читая, например, о зайце в снегу, почти вижу в нем себя. Слева на полях. Да, я знал, что при чтении что-то пропустил, и, не забывая об этом, никак не мог вспомнить. Температура? Действительно температура? Ты ее измеряла? Все-таки прочитал и второе письмо, правда, только начиная с этого места. Не хочу, чтобы ты на это отвечал. Не знаю, что там раньше, но сегодня, глядя на твои письма, которые неопровержимо свидетельствуют, что ты именно такая, какой я ношу тебя в моей душе, я готов, не читая, признать все написанное справедливым. Пусть даже в дальних инстанциях это будет повернуто против меня. Я грязен, Милена, бесконечно грязен. Оттого и поднимаю такой шум насчет чистоты. Никто не поет так чисто, как те, кто находится в безднах преисподней. То, что мы считаем пением ангелов, — их пение. Вот уже несколько дней, как я начал военную службу. точнее, жизнь на маневрах. Много лет назад я случайно обнаружил, что временами для меня это самое лучшее. Во второй половине дня спать в постели сколько возможно, потом 2 часа гулять, потом бодрствовать сколько возможно. Но в этом «сколько возможно» есть загвоздка. Возможно-то недолго, что после обеда, что ночью и все-таки утром, когда прихожу в бюро, я совершенно вялый. Настоящая же добыча прячется именно в глубинах ночи, во 2-м, 3-м, 4-м часу. А сейчас, если я не лягу спать самое позднее в полночь, потерян и я сам, и ночь, и день. Тем не менее, это не беда, такая служба хороша и без всяких результатов. Да их и не будет. Мне нужно таких полгода, чтобы маломальски развязать себе язык, а затем осознать, что все кончено, что разрешение на службу истекло. Но, как я уже сказал, это само по себе хорошо, даже если время от времени донимает тиранический кашель. Конечно, письма были не так уж и плохи, но этого карандашного письма я все-таки не заслуживаю. Где вообще хоть кто-то, кто бы его заслуживал, на земле и в небесах? Четверг вечером. Сегодня я, по-моему, только и делал, что сидел сложа руки, время от времени что-то подсчитывал, но главным образом бездельничал, либо вслушивался в то, как усердствует в висках неслышная, совсем тихая боль. Целый день у меня не выходили из головы твои письма. Я думал о них с болью, нежностью, тревогой и совершенно неопределенным страхом перед чем-то неопределенным, чья неопределенность состоит главным образом в том, что оно безмерно превышает мои силы. При этом у меня даже не хватило мужества перечитать эти письма по 2-му разу, а полстраницы в одном из них я и по 1-му разу не прочел. Почему человек не может примириться с тем, что так оно и надо, жить в этом совершенно особом, неотступном, самоубийственном напряжении? Ты однажды обронила мельком что-то подобное, а я тогда попытался тебя высмеять. Нет, он самонадеянно расшатывает эту клетку, вырывается из нее как неразумное животное, да еще и как животное радуется этому неразумию. И тем притягивает к себе все потревоженное, разъярившееся электричество, и ток этот пронизывает и почти сжигает его. Что я, собственно, хочу этим сказать, я не знаю. Мне просто хотелось как-то подхватить те жалобы, невысказанные, а потаенные, что слышатся в твоем письме. И я это могу, ведь они, по сути, и мои тоже. То, что мы с тобой даже и здесь, во тьме, так заодно, вот что самое удивительное, и я не каждую секунду готов в это поверить. Пожалуй, только через раз. Пятница. Ночь я вместо сна провел с твоими письмами. Правда, не совсем по доброй воле. Но все-таки состояние мое пока не самое плохое, бывает и хуже. Правда, не было письма от тебя. Но и это, в общем-то, ничего. Сейчас это даже много лучше, что мы не пишем друг другу ежедневно. Ты это, уж сознайся, раньше меня поняла. Ежедневные письма ослабляют, вместо того, чтобы подкреплять. Прежде бывало, выпьешь письмо до дна и чувствуешь в себе, я говорю о Праге, не о Миране, удесятеренную силу и одновременно удесятеренную жажду. А теперь все приняло такой серьезный оборот, теперь кусаешь себе губы, читая письма, и ни в чем нет уверенности, кроме этой тонкой боли в висках. Но и это пускай. Об одном прошу. Не болей, Милена, только не болей. Можешь не писать, хорошо. Сколько мне нужно дней, чтобы справиться с 2 такими письмами, как вчерашние? Глупый вопрос. Разве такое исчисляется днями? Но пусть только не болезнь будет тому причиной. Я ведь думаю при этом исключительно о себе. Что я тогда буду делать? Скорее всего, то же, что и сейчас. Но как я буду это делать? Нет, даже и думать об этом не хочу. И при этом, когда я думаю о тебе, яснее всего мне представляется вот что. Ты лежишь в постели, примерно так, как лежала тогда в Гмюнде вечером на лугу. Я рассказывал тебе о своем друге, а ты почти не слушала. И представление это вовсе не мучительно, оно даже лучше всего того, о чем я сейчас в состоянии думать. Итак, ты лежишь в постели, «А я немножко забочусь о тебе. Забегу ненадолго, приложу тебе руку ко лбу, погружусь в твои глаза, глядя на тебя сверху вниз, а потом хлопочу в комнате, постоянно, ежесекундно, с совсем уж необузданной гордостью осознавая, что я живу для тебя, что это мне дозволено. И снова благодарю тебя за то, что ты однажды остановилась предо мной и протянула мне руку. И болезнь твоя при этом не так уж серьезна, она скоро пройдет и сделает тебя еще здоровее, чем прежде. И ты снова встанешь во всей твоей величавости, а я вскоре после этого в один прекрасный день и, надеюсь, без шума и боли, зароюсь в землю. Так что все это не мучительно, но вот стоит представить себе, что ты там, на чужбине, заболеешь. Ты тоже любишь кондукторов, правда? Да, тогдашний веселый и все же так по-венски исхудалый кондуктор. Но хорошие люди есть и тут. Дети хотят стать кондукторами, чтобы быть такими же могущественными и уважаемыми. Разъезжать повсюду, стоять на подножке, так же низко склоняться к детям. Вдобавок у них в руках компостер и множество трамвайных билетов. А вот меня все эти возможности скорее отпугивают. Я бы хотел быть кондуктором, чтобы также радоваться жизни и во всем участвовать. Однажды я шел следом за медленно катившим трамваем, а кондуктор, поэт, зашел за мной в бюро, пускай ждет, пока я не закончу с кондуктором. Стоя на задней площадке, высунулся далеко наружу и что-то мне кричал, чего я в шуме Йозефской площади не слышал, и возбужденно жестикулировал, куда-то показывая. Но я не понимал. Трамвай между тем все удалялся, и усилия кондуктора становились все безнадежнее. Наконец я сообразил. Золотая булавка на моем воротничке расстегнулась, и он старался обратить на это мое внимание. Я вспомнил об этом сегодня утром, когда после нынешней ночи тупо, как больное привидение, сел в трамвай и протянул кондуктору 5 крейцеров. А он, чтобы меня развеселить, не меня, конечно, потому что на меня он даже не смотрел, просто чтобы развеселить атмосферу, обронил какое-то добродушное, но пропущенное мною мимо ушей замечание насчет банкнотов, которыми дал мне сдачу, после чего некий господин, стоявший рядом со мной, по причине этакого отличия, тоже мне улыбнулся. Я, в свою очередь, ответил улыбкой, а как иначе? И все впрямь стало немножко лучше. Если бы это развеселило и дождливое небо над Санкт-Гильгеном. Суббота. «Чудо, Милена, чудо, какое чудо, самое чудесное в твоем письме от вторника. Покой, вера, ясность, которыми оно рождено. Еще утром ничего не было. С самим этим фактом я бы легко перемирился. Что касается получения писем, то тут все переменилось. Зато с писанием их все осталось по-прежнему. Необходимость писать — это мука, и это счастье сохранилось. Итак, с самим фактом я бы примирился. К чему мне письмо, если, например, весь вчерашний день и вечер, и половину ночи я провел в беседе с тобой? Я был при этом искренен и серьезен, как ребенок, а ты внимательна и серьезна, как мать. В действительности-то мне никогда не приходилось видеть такого ребенка и такой матери. В общем, это бы все сошло, мне только необходимо было знать причину твоего молчания, чтобы не представлять тебя все время больной в постели, в маленькой комнате. За окном осенний дождь. Ты лежишь одна, у тебя лихорадка, ты сама писала. Простуда, ты сама писала. Пот по ночам, усталость. Все это ты писала. Вот только не это. Тогда бы все было бы хорошо, и лучшего я не желал бы. Отвечать на первый абзац твоего письма я не хочу. Я ведь даже не знаю пресловутого первого абзаца предыдущего письма. Это все очень глубоко сплетенные вещи, разделимые только в беседе между матерью и ребенком. Внятное там может быть лишь от того, что там им встречаться не положено. Не хочу вдаваться во все это, потому что боль притаилась в висках и ждет. Уж не поразила ли стрела любви меня в висок вместо сердца? И Агмюнда я тоже не буду больше писать. Во всяком случае, намеренно. Многое мог бы я тут сказать, но так или иначе, все сводилось бы к тому, что даже если б я простился с тобой в тот же вечер, первый день в Вене не стал бы от этого лучше. Причем у Вена было еще то преимущество перед Гнемюндом, что я вернулся туда в полубеспамятстве от страха и изнеможения, в то время как в Гмюнд я приехал, ничего не подозревая. Был настолько глуп, так блистательно самоуверен, будто ничего уже не могло со мной случиться. Приехал как домовладелец. Странно, что при всем беспокойстве, то и дело меня пронизывающим, у меня так притупился инстинкт владения. А может быть, это и есть мой главный изъян, и тут, и в других вещах. Уже четверть третьего, твое письмо я получил лишь около двух. Пока писать перестаю и иду обедать, ладно? Перевод заключительной фразы очень хорош. Примечание. Кафка имеет в виду сделанный Миленой перевод его рассказа «Приговор». В этом рассказе каждое предложение, каждое слово, вся его музыка, если мне позволено будет так сказать, связаны со страхом. Тогда, в одну долгую-долгую ночь, впервые открылась эта рана, и вот эту связь ты в переводе, по-моему, передала очень точно. Но ведь на то у тебя и колдовская рука. Пойми, что особенно мучительно в получении писем? Ну да ты это знаешь. Сегодня между твоим и моим письмом, насколько это возможно в великой неуверенности, царит ясная, добрая, глубинная общность. Теперь буду ждать ответов на мои прежние письма, и, признаться, я их страшусь. Между прочим, каким-то образом ты ждешь моего письма во вторник, если я только в понедельник получил твой адрес. Воскресенье. Вчера я впал в странное заблуждение. Днем я так был обрадован твоим письмом от вторника, а когда перечитал его вечером, вдруг понял, что оно, в сущности, почти ничем не отличается от других твоих последних писем, что оно много несчастнее, чем можно вычитать из слов. Ошибка моя доказывает, насколько глубоко я погружен в самого себя. Думаю лишь о самом себе, а из всего твоего удерживаю лишь то, что способен удержать, да и с тем готов убежать куда-нибудь в пустыню, пока не отняли. Я тогда оторвался от диктовки и забежал в свою комнату, а там вдруг увидел на столе твое письмо. Я зашелся от радости, жадно пробежал его глазами, и поскольку там, по счастью, не оказалось никакого пропечатанного жирными буквами обвинения против меня, поскольку и в висках стучало на этот раз спокойно, поскольку я, обуянный легкомыслием, представил себе тебя, возлежащий тихо, мирно в окружении гор и лесов, на берегу озера, по всему поэтому и еще по некоторым другим причинам, тоже не имеющим ничего общего с твоим письмом и истинным твоим положением, по всему поэтому твое письмо показалось мне радостным. Вот я и написал тебе совершенно безумный ответ. Понедельник. Видишь, Милена, вот так все беспокойно, вот так то туда, то сюда швыряет человека в море, которое только по злобе его не глотает. Недавно я просил тебя не писать ежедневно. Просил искренне. Я страшился писем. Когда их не было, я чувствовал себя спокойнее. Когда видел на столе письмо, мне приходилось собирать все силы, а их было так мало. Сегодня же я был бы несчастен, если б не получил этих открыток. Я присвоил обе. Спасибо. Из довольно банальных статей, какие я до сих пор читал о России, самое большое впечатление на меня, вернее, на мое тело, мои нервы, мою кровь, произвела приложенная к этому письму. Впрочем, я воспринял ее не вполне так, как там написано, а сперва переложил для моего оркестра. Конец статьи я оторвал, в нем обвинения по адресу коммунистов, которые сюда касательства не имеют. Да и вообще все это просто обрывок. Четверг. Пришли письма от воскресенья, понедельника и открытка. Пожалуйста, Милена, не суди слишком строго. Я сижу здесь так уединенно, так далеко и все-таки в относительном покое, и в голову приходят разные мысли, страх, тревога. И я это просто записываю, даже если тут нет большого смысла. И когда говорю с тобой, забываю обо всем и о тебе тоже. И только когда опять приходят два таких письма, снова осознаю все целиком. Одно в твоих опасениях насчет зимы я не вполне понимаю. Если твой муж так болен, вдобавок страдает двумя заболеваниями и серьезными, он ведь не может ходить в бюро, но как штатного сотрудника уволить его, разумеется, не могут. Из-за болезней он вынужден и жизнь свою устраивать по-другому, а ведь от этого все упростится, и, по крайней мере, внешне станет легче, хотя вообще все очень печально. Но одна из самых больших бессмысленностей в этом мире — серьезное отношение к вопросу вины, по крайней мере, мне так кажется. Бессмысленность, по-моему, даже не в том, что делаются упреки. Конечно, попав в беду, человек сыплет упреками направо и налево, хотя это еще не самая страшная беда, потому что в самой страшной беде упреков вообще не делают. Понятно и то, что в тревоге и смятении принимаешь такие упреки близко к сердцу. Но что люди полагают, будто все это можно обсуждать, как какие-нибудь обыкновенные расчеты, которые настолько ясны, что можно с легкостью предвидеть их последствия. Вот этого я совершенно не понимаю. Конечно, ты виновата, но ведь тогда и твой муж тоже виноват. И опять ты, и опять он. Потому что когда люди живут вместе, иначе и быть не может. А вина тянется бесконечной цепью вплоть до седого первородного греха. Но что проку от копаний в первородном грехе для моего нынешнего дня или для визита к ишельскому врачу? А на улице все время льет дождь и кончаться не хочет. Мне-то что, я сижу в тепле и сухости и только стыжусь есть свой роскошный завтрак, потому что как раз против моих окон в люльке стоит маляр. И, злясь на дождь, который немного поутих, и на обилие масла, которое я намазываю на хлеб, без всякой необходимости брызжет краской на стекло. Причем и это тоже всего лишь фантазия. И он, вероятно, обращает на меня 100 крат меньше внимания, чем я на него. Да, сейчас он и правда работает средь проливного дождя и ветра. А Вайси я задним числом слыхал еще, что он, вероятно, не болен, но сидит без денег, по крайней мере, так было летом, когда во Францензбаде для него собирали по подписке. Я ответил ему 3 недели назад заказным письмом, по шварцвальдскому адресу, между прочим, еще прежде, чем услышал об этой истории. Он не ответил. Сейчас он на Штарнбергском озере, с подругой, которая пишет Бауму «печально серьезное», такая у нее натура, но по сути не горестная, и это тоже вполне в ее характере открытки. Примечание. Оскар Баум, 1883-1940. Австрийский писатель, один из близких друзей Кафки. Перед ее отъездом из Праги, где она имела на театре большой успех, я бегло с нею говорил. Выглядела она плохо, она вообще слабенькая и хрупкая, однако ж не бьющаяся, переутомилась от множества спектаклей. А Вайсе она сказала примерно так. «Он сейчас в Шварцвальде, и живется ему там скверно. Ну да ничего, скоро мы будем вместе на Штарнбергском озере. Тогда все наладится». Воскресенье. «Что здесь главное, Милена? То, что ты якобы написала, или, может быть, все-таки доверие?» Однажды ты уже писала об этом в одном из последних писем в Миран. Я не успел ответить. Пойми, Робинзону пришлось наняться на корабль, совершить опасное путешествие, пережить кораблекрушение и много чего еще. А я, случись мне потерять только тебя, уже стал бы Робинзоном. И даже куда большим Робинзоном, чем он. У него еще был остров, и пятница, и много всего. А в конце концов и корабль, который подобрал его и почти все вновь превратил в грезу. У меня же не осталось бы ничего, даже имени. Я бы и его отдал тебе. И потому я не в пример тебе, до некоторой степени независим, именно потому что зависимость так превышает всякие границы. Или-или слишком огромно. Или ты моя, и тогда все хорошо, или же я теряю тебя, а тогда все не то, что плохо. Тогда просто ничего нет. Ни ревности, ни страдания, ни страха, вообще ничего. Разумеется, кощунство так полагаться на одного человека. Оттого-то и там закрадывается страх за опоры. Но это не страх за тебя, а страх, что вообще хватает дерзости это строить. И потому к противодействию, но так, наверное, было и изначально, в твоем милом земном лице примешивается столько божественного. Ну вот Самсон поведал Далиле свою тайну, и она может отрезать ему волосы, за которые подготовки ради и без того не раз уже дергала. И пусть отрезает. У нее, поди, тоже есть похожая тайна. Да не все ли равно? Три ночи уже без всякой видимой причины сплю скверно. Ты-то хотя бы здорова? Скорый ответ, если это ответ. Только что пришла телеграмма. Пришла настолько неожиданно и к тому же открыто, что я даже испугаться не успел. В самом деле, сегодня она мне очень кстати. Как ты догадалась? Это естественность, с какой от тебя приходит необходимое, всегда. Вторник. Недоразумение нет хуже, чем просто недоразумение. Гораздо хуже, Милена, если, конечно, ты и поверхность понимаешь правильно. Но что значит здесь понимать или не понимать? Это недоразумение повторяется снова и снова. Оно еще в Миране случалось, раз, не то два. Я ведь не просил у тебя совета, как, скажем, просил бы совета у человека за письменным столом напротив. Я говорил сам с собой, просил совета у себя, в хорошем сне. А ты меня будешь. Не знаю, правильно ли ты поняла мое замечание насчет статьи о большевизме. То, что автор там критикует, для меня высочайшее из похвал возможных на земле. Если бы мне вчера вечером, когда я в 8 часов заглянул с улицы в парадный зал еврейской ратуши, где разместилось куда больше сотни евреев-иммигрантов из России, они дожидаются здесь американской визы, зал набит битком, как на массовом митинге. А позже, в 00:30 ночи, я видел, как они все там спят один подле другого. Они даже в креслах спали. Там и тут кто-то покашливал или переворачивался на другой бок, или осторожно пробирался между рядами, электрический свет горит всю ночь. Если бы мне позволили быть кем я хочу, то я бы хотел быть маленьким еврейским мальчонкой из Восточной Европы, где-нибудь в уголке, совершенно беззаботным. Отец рассуждает с мужчинами посреди зала. Мать, тепло укутанная, копается в дорожном скарбе. Сестра болтает с девчонками, временами запуская пальцы в свои красивые волосы. А через неделю-другую, наконец-то, Америка. Правда, это не так просто. Уже есть случаи дизентерии. Люди стоят в переулке и кричат в окна бранные слова. Даже среди самих евреев вспыхивают ссоры. Двое даже с ножами друг на друга шли. Но когда ты маленький, мигом все замечаешь и оцениваешь, что с тобой тогда может случиться? А такие мальчуганы там шныряли во множестве, перелезали через матрацы, ползали под стульями и поджидали, когда им дадут хлеба, который кто-нибудь, ведь это один народ, чем-нибудь, ведь все съедобно, намажет. Вторник. Сегодня пришли два письма и открытка. Распечатал я их нерешительно. Ты либо непостижимо добра, либо непостижимо владеешь собой. Все говорит в пользу первого, а кое-что и в пользу второго. Повторяю, ты была совершенно права. Мой разговор с В. был по отношению к тебе полон бестактности, зашоренного упрямства, ребячливой глупости, самодовольства и даже равнодушия. И если бы ты, что невозможно, совершила такое по отношению ко мне, я бы потерял рассудок. И не только на миг телеграммы. Примечание. Кафка вступился за Милену в одной семейной размолвке, причем, по-видимому, чрезвычайно деликатно. Мы не находим конкретных причин для его ужасных самообвинений. Телеграмму я прочел лишь дважды, один раз бегло, как только получил, а потом через несколько дней и тогда порвал ее. Трудно описать, каково было читать ее впервые, так много всего обрушилось. Самое явственное ощущение было, что ты меня ударила. По-моему, телеграмма начиналась с «немедленно». Это и был удар. Нет, сегодня я еще не могу писать об этом подробно. Не потому, что особенно устал, а потому что тяжел. На меня повеяло ничто, о котором я однажды писал. Все было бы непонятно, если б я полагал, что совершил упомянутое выше с дурным умыслом. Тогда бы я получил удар по заслугам. Нет, мы оба и виноваты, и не виноваты. Может быть, ты все же сумеешь преодолеть справедливое возмущение и примиришься с письмом В, которое найдешь в Вене. Я отправился к ней в тот же день, когда пришла телеграмма после обеда, на квартиру твоего отца. Внизу было написано «Первый подъезд». Я всегда думал, что это значит «первый этаж», а оказалось на самой верхотуре. Открыла молодая, хорошенькая, веселая прислуга. «В» не было, я этого ожидал. Но хотел просто хоть что-то сделать, а еще узнать, когда она утром появится. Утром я ждал ее возле дома. Она мне понравилась, умная, деловитая, открытая. Говорил я с ней не больше, чем написал в телеграмме. Слева на полях. Опасения по поводу твоего отца я могу отчасти опровергнуть. На днях напишу. Ермила третьего дня заходила ко мне в бюро. Она давно не имела от тебя вестей, не знала о наводнении и пришла спросить о тебе. Все прошло вполне благополучно. Оставалась она всего несколько минут. Твою просьбу насчет ее письма я передать забыл, но потом черкнул ей записку. Письма я пока внимательно не читал, позднее напишу опять. Только что пришла телеграмма. «В самом деле? В самом деле? И ты больше не бьешь меня?» «Нет, ты не можешь радоваться, это невозможно. Телеграмма послана под воздействием минуты, как и предыдущая. А правды нет ни там, ни здесь. Иногда проснешься ни свет ни заря и думаешь, будто правда совсем рядом с постелью. Могила с несколькими вялыми цветками, открытая, готовая принять. Я едва отваживаюсь читать твои письма. Могу их читать лишь с перерывами. Не выдерживаю боли при чтении, Милена. И снова я раздвигаю твои волосы и отвожу их в стороны. В самом ли деле такой я злой зверь, злой с собой и такой же злой с тобой? Или вернее будет назвать злым то, что стоит за мной и травит, терзает меня? Но я даже не отваживаюсь назвать его злым. Только когда я пишу тебе, мне так кажется, и я это говорю. А вообще все так и есть, как я написал. Когда я пишу тебе, о сне и мечтать не приходится, ни до, ни после. Когда не пишу, то, по крайней мере, могу заснуть. Самым хрупким сном, на час, не больше. Когда я не пишу, я чувствую только усталость, печаль и тяжесть на душе. Когда пишу, меня терзают беспокойство и страх. Мы ведь умоляем друг друга о сострадании. Я молю тебя позволить мне укрыться, забиться куда-нибудь, а ты меня, но сама эта возможность безумна, ужасно абсурдна. Ты спрашиваешь, как же это возможно? Чего я хочу? Что я делаю? Отвечу примерно так. Я — зверь лесной. Был тогда едва ли даже и в лесу, лежал где-то в грязной берлоге. Грязной только из-за моего присутствия, разумеется. И вдруг увидел тебя там, на просторе, чудо из всех чудес, виданных мною, и все забыл, себя самого забыл, поднялся, подошел ближе, еще робея этой новой, но и такой родной свободы. Я все же подошел, приблизился вплотную к тебе, а ты была так добра, и я съежился перед тобой в комочек, будто мне это дозволено, уткнулся лицом в твои ладони и был так счастлив, так горд, так свободен, так могуч, будто обрел, наконец, дом. Неотступна эта мысль — обрел дом. Но, по сути, я оставался зверем, чей дом — лес, и только лес, и на этом просторе я жил одной лишь милостью твоей. Читал, сам того не осознавая, ведь я все забыл, свою судьбу в твоих глазах. Долго продолжаться это не могло. Даже если ты и гладила меня нежнейшей из нежнейших рук, ты не могла не углядеть странностей, указывавших на лес, на эту мою колыбель, мою истинную родину. И начались неизбежные, неизбежно повторявшиеся разговоры о страхе. Они терзали мне и тебе, но тебе незаслуженно, душу, каждый мой обнаженный нерв. И мне становилось все ясней, какой нечистой мукой, какой вездесущей помехой я был для тебя. Отсюда пошло недоразумение с Максом, а в Гмюнде все стало уже совершенно ясно. Потом явились Ермилина сочувствие и недопонимание, и, наконец, эта смесь глупости, грубости и равнодушия, увы. А вперемешку еще множество мелочей. И я вспомнил о том, кто я есть. Я читал в твоих глазах, что ты во мне уже не обманываешься, и свой кошмарный сон о человеке, оказавшемся не на месте, но распоясавшемся так, как будто он у себя дома. Этот кошмар я переживал в реальности. Я чувствовал, что надо мне уползти назад в мою тьму. Я не выносил света солнца. Я был в отчаянии, как заблудившийся зверь. И я помчался, что было сил. И эта неотступная мысль — взять бы ее с собой. И мысль прямо противоположная — да разве будет тьма там, где она? Ты спрашиваешь, как я живу? Вот так и живу. Первое письмо было уже отослано, когда пришло твое. Отвлекаясь от всего, что может скрываться под этим, под страхом и прочь, и вызывает у меня тошноту не потому, что оно тошнотворно, а потому, что желудок у меня слишком слаб. Отвлекаясь от этого, все, наверное, еще проще, чем ты говоришь. Примерно так. Одинокое несовершенство нужно терпеть. Каждое мгновение. Несовершенство вдвоем терпеть не нужно. Разве нет глаз, чтобы их себе вырвать? И сердце для той же цели. И ведь это не так уж и плохо. Это преувеличение и ложь. Все преувеличение. Одна только тоска истинна. Ее не преувеличишь. Но даже истина тоски не столько ее истина, сколько выражение лживости всего прочего. Звучит вздорно, но так оно есть. И когда я говорю, что ты для меня самая любимая, пожалуй, это тоже не подлинная любовь. Любовь — то, что ты для меня нож, которым я копаюсь в себе. Кстати, ты и сама говоришь, у вас нет силы любить. Разве это недостаточное различие между животным и человеком? Ты не можешь понять до конца или хотя бы отчасти, Милена, о чем идет речь. Я ведь и сам не понимаю. Я еще весь дрожу от этого взрыва, извожу себя до безумия. Но что это такое и чего она хочет от меня в будущем, я не знаю. Знаю только, чего она хочет сейчас. Тишины, тьмы, берлоги. Вот это я знаю и должен этому покориться. Иначе я не могу. То был взрыв, он пройдет, отчасти уже прошел. Но силы его вызвавшие вибрируют во мне непрестанно. Гул их я слышу до и слышу после. Ведь всю мою жизнь, все мое бытие составляет этот грозный подземный гул. Смолкнет он, смолкну и я. Это мой способ участия в жизни. Кончится этот гул. Я кончу и жизнь, ведь это легко и просто. Как закрыть глаза? Разве не слышен он был постоянно, с тех пор, как мы знаем друг друга? И разве ты удостоила б меня хоть беглого взгляда, если б не он? Конечно же, нельзя все это перевернуть и сказать, теперь все прошло, теперь я утих, я счастлив и полон благодарности за эти новые наши отношения. Так не скажешь, хоть это почти и верно. Есть благодарность, лишь в известном смысле есть счастье, но вот тишины нет. Ведь я всегда буду внушать ужас людям, а больше всего себе самому. Ты упомянула о помолвках. Конечно, там было все просто не с болью, а с ее действием. Это как если бы ты мерзко прожил жизнь, и вдруг тебя притянули бы к ответу за все твои мерзости. И вот твоя голова уже в тисках. Одна гайка приставлена к правому виску, другая — к левому. Их медленно начинают завинчивать. И тебе надо сказать: «Да, мне мила эта мерзкая жизнь», либо «Нет, я отступлюсь от нее». Конечно же, будешь вопить «нет», пока легкие не лопнут. Права ты и в том, что ставишь мое нынешнее решение в один ряд с прежними историями. Я ведь остаюсь все тем же и переживаю все то же. Разница лишь в том, что у меня теперь уже есть опыт, и я со своим воплем не дожидаюсь, пока приставят тиски, чтобы вырвать у меня признание. А кричу уже тогда, когда их только поднесут. Так обострилась моя совесть. Впрочем, не так уж сильно и обострилась. Далеко не так сильно. Но вот еще что. Когда спрашиваешь ты, тебе можно сказать правду, как никому другому. Сказать ее ради себя и ради тебя. Да нет. От тебя-то лишь и возможно услышать твою правду. Но когда ты с горечью говоришь о том, что я так просил тебя не покидать меня, ты не права. В этом я и прежде был таким же, как сейчас. Я жил твоим взглядом, и тут нет никакого особенного обожествления твоей персоны. Такой взгляд каждого делает Богом. У меня не было реальной почвы под ногами. Я так этого страшился, хотя и безотчетно. Я совершенно не представлял себе, как высоко я парю над своей землей. Это было плохо и для меня, и для тебя. Одного слова истины, неумолимой истины, было достаточно, чтобы уже стянуть меня на вершок с моих высот. А потом еще слово и еще вершок. И, наконец, исчезли все опоры. И я, стремглав, падал вниз. Хоть мне все и казалось, что падаю слишком медленно. Я намеренно не привожу в пример никаких таких слов истины. Это только сбивает с толку и никогда не будет верным до конца. Прошу тебя, Милена, придумай какую-нибудь другую возможность, чтобы я мог тебе писать. Лживые открытки посылать глупо. Какие я должен тебе посылать книжки, я тоже уже не помню. Мысль о том, что ты однажды даром проходишь на почту, невыносима. Придумай какую-нибудь другую возможность, прошу тебя.